половая система. Система урогениталия. Мочеполовая система или мочеполовой аппарат включает две различные по функции системы органов – мочевые органы и половые органы. С мочевой системой связана функция мочеобразования и мочевыведения, функция выделения, а с половой системой – функция размножения. Но обе системы связаны между собой по развитию и топографическим.